была лунная морозная ночь. Алексей Иванович Романцев сбил с рукава зеленого чертика, отворил осторожно калитку и вошел во двор. «Человек!» — философствовал он, обходя помойную яму и балансируя. «Есть прах, мираж, пепел. Павел Николаевич губернатор, но и он пепел. Видимое величие его — мечта. Дым дунуть раз, и нет его». Донеслось до ушей философа. Романцев взглянул в сторону и в двух шагах от себя увидел громадную черную собаку из породы степных овчарок и ростом с доброго волка. Она сидела около дворницкой будки и позвякивала цепью. Романцев поглядел на нее, подумал и изобразил на своем лице удивление. Затем он пожал плечами, покачал головой и грустно улыбнулся. Повторил собака. «Не понимаю», — развел руками Романцев. «И ты можешь рычать на человека? А? Первый раз в жизни слышу. Побей бог». «Да не что, тебе неизвестно, что человек есть венец мироздания. Ты погляди, я подойду к тебе, гляди вот. Ведь я человек, как по-твоему? Человек я или не человек? Объясняй!» «Лапу!» — протянул Романцев собаке руку. «Лапу!» «Не желаете? Не желаете. И не нужно. Так и запишем. А пока позвольте вас по морде. Я любя». Ты кусаться? Очень хорошо. Ладно. Так и будем помнить. Значит, тебе плевать на то, что человек есть венец мироздания, царь животных. Значит, из этого следует, что и Павла Николаевича ты укусить можешь, да? Перед Павлом Николаевичем все ниц падают. А тебе что он, что другой предмет, все равно? Так ли я тебя понимаю? Так стало быть, ты социалист? Постой, ты мне отвечай. Ты социалист? Постой, не кусайся! О чем бишь я? Ах да, насчет пепла. Дунуть? Нет его. А для чего живем, спрашивается? Родимся в болезнях матери, едим, пьем, науки проходим, помираем. А для чего все это? Пепел. Ничего не стоит, человек. Ты вот собака и ничего не понимаешь. А ежели бы ты могла залезть в душу, ежели бы ты могла в психологию проникнуть. Романцев покрутил головой и сплюнул. Грязь. Тебе кажется, что я, Романцев, коллежский секретарь, царь природы? Ошибаешься. Я тунеядец, взятошник, лицемер. Я гад. Алексей Иванович ударил кулаком себя по груди и заплакал. Но наушник... Шептун, ты думаешь, что Егорку у Корнюшкина не через меня прогнали, а? А кто, позвольте вас спросить, комитетские 200 рублей зажилил, да на Сургучева свалил? Неужто не я, гад, фарисей, Иуда, подлипала, лихоимец, сволочь? Романцев вытер рукавом слезы и зарыдал. «Кусай! Ешь! Никто, отродясь, мне путного слова не сказал. Все только в душе, под лицом, считая, вот там в глазах, кроме хвалений да улыбок, ни-ни. Хоть бы раз кто по морде съездил да выругал. Не, ешь, пес, ешь, кусай, рви анафему, лопай предателя». Романцев покачнулся и упал на собаку. Так, так, именно так, рви, мордализацию не жалко. Хоть и больно, а не щади. Ну, на, на, и руки кусай. Кровь течет, так тебе и нужно. Шмерцу, так, мерси, мерси, жучка. Или как тебя, мерси, рви, рви шубу. Все одно, взятка. Продал ближнего и купил на вырученные деньги шубу. А фуражка с кокардой тоже. Однако, о чем бишь я? Пора идти, прощай, собачечка, шельмочка. Романцев погладил собаку и, дав ей еще раз укусить себя за икру, запахнулся в шубу и, пошатываясь, побрел к своей двери. Проснувшись на другой день в полдень, Романцев увидел нечто необычайное. Голова, руки и ноги его были в повязках. Около кровати стояли заплаканная жена и озабоченный доктор.